Часть первая. Великий князь. Глава первая. Родословная героя. Рок суровый. Отцом нашего героя был великий князь Николай Павлович, один из братьев правившего тогда императора Александра I. Его матерью — старшая дочь прусского короля Вильгельма III, Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина. Приняв православие, приняла она и новое имя. Александра Федоровна. Наш герой был рожден в Москве, в Кремле, в чудный весенний день 17 апреля 1818 года, на Святой неделе, когда колокола своим перезвоном славили праздник Воскресения Христова, вспоминала в своих мемуарах его мать. Но несмотря на счастье и праздник, мать нашего героя добавила вслед за этим удивительные слова. Помнится мне, что я почувствовала тогда нечто важное и очень грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда стать императором. Не зря так грустит вчерашняя немецкая принцесса при мысли, что ее сын может стать императором бескрайней страны. И не зря будущий воспитатель нашего героя, знаменитый поэт Василий Жуковский, в стихах, воспевший его рождение, праведчески советовал младенцу не трепетать, встречая рок суровый. Кровь и насилие сопровождали историю его предков, царей из династии Романовых. И убийство собственных государей стало тайной русской традицией в XVIII веке, частью родословной нашего героя.